Глава 15. Река жизни. Тоска накатывала и раньше, но всегда по какому-нибудь поводу. В Арзамасе, где Толстой в начале сентября 1869 года оказался проездом, ехал смотреть имение, выставленное на продажу. Сильнейший приступ внезапной тревоги охватил его без всякой видимой причины. «Что с тобой и детьми?» — встревоженно писал жене Лев Николаевич. «Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать». Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи. Пережитое в Арзамасе Толстой писал много позже, в середине 1880-х годов, в незаконченном автобиографическом рассказе «Записки сумасшедшего». Тревога охватила его еще на подъезде к Арзамасу. Мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный. Кажется, никогда не заснешь. Зачем я еду? Куда я еду? Пришло мне вдруг голову. Вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. В Арзамасе на постоялом дворе тоска усилилась. Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я вот он, я весь тут. Не пензенское, никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя. Толстой пытался взять себя в руки, приободриться. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую, чего боюсь?» «Меня», — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут». Мороз продрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность права на жизнь, и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я пробовал думать о том, что занимало меня, о покупке, об жене. Ничего, не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонил ужас за свою погибающую жизнь. И тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Имение Толстой покупать раздумал, не до того ему было. Неудержимо тянуло домой, в ясную поляну, под защиту родных стен. Дома он почувствовал себя лучше, но не намного. Душа просила чего-то, чего-то хотелось. Вдруг пришла мысль о том, что надо переродиться для того, чтобы успокоиться, и успокоиться в лучшем, что есть во мне. Дальше хуже. Переродиться, умереть, осеняет страшная догадка. Вот одно успокоение и одно, чего я желаю и чего мы желаем. Вскоре ему начало казаться, что он тяжело болен. Не писал вам давно, и не был у вас от того, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже на что-то дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Пишет он Фету. Все усиливающаяся хандра не могла не сказаться на отношениях с женой. «И что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас», — вспоминала Софья Андреевна. «Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье, которая была. Я потеряла твердость, и теперь какой-то постоянный страх, что что-то случится». Летом 1871 года Толстой отправляется под Самару лечиться кумысом. Он уже был здесь 9 лет назад и сохранил о поездке неплохие впечатления. Поначалу смена обстановки не помогла. С тех пор, как приехал сюда, писал Толстой жене, каждый день в 6 часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая. Ощущение, которое я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается. Душевной тоски о тебе я не позволяю подниматься, и никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состояние я своего не понимаю, или я простудился в кибитке в первые холодные ночи, или кумыс мне вреден. Но в итоге поездка оказалась не напрасной. Страдалец обрел некое подобие душевного равновесия. Обрел настолько, что даже прикупил имение, земля в тех краях была очень дешевой. Имение с 25 квадратными километрами земли обошлось Толстому в 20 тысяч рублей. Увы, по возвращении домой душевное равновесие исчезло, на сей раз уступив место не хандре, а апатии. Совершенно растерявшаяся Софья Андреевна писала сестре Тане. Левочка повторяет, что для него все кончено, что он скоро умрет, ничто его больше не радует и что ничего больше не ждет от жизни. В поисках смысла жизни Лев Николаевич возвращается к педагогической деятельности, с которой распрощался в 1863 году. Он пишет азбуку, сборник из 200 текстов, адаптированных для детского чтения, и возрождает школу для крестьянских детей в Ясной Поляне. Теперь школа располагалась в самом доме, а учителями были Лев Николаевич, Софья Андреевна и их старшие дети, 8-летний Сергей и 7-летняя Татьяна. Если с деревенскими детьми Лев Николаевич держался крайне доброжелательно, бесконечное число раз объясняя им непонятное, то, обучая своих собственных, был раздражителен и резок. По возвращении из Самарской губернии на Льва Николаевича свалилась крупная неприятность. Во время его отсутствия был насмерть забодан быком один из яснополянских крестьян-пастухов. Для выяснения обстоятельств дела в Ясную Поляну явился судебный следователь. Следователь был молод и самолюбив. Ему не понравилось высокомерное обращение хозяина имения, в результате чего со Льва Николаевича было взято письменное обещание не покидать Ясной Поляны до окончания следствия, иначе говоря, подписка о невыезде. Возмущению Толстого не было предела. Богатое воображение рисовало ему самые страшные картины вплоть до суда, тюрьмы, каторги. Подточенные тяжкими думами нервы не выдержали, и с Толстым случилась натуральная истерика, растянувшаяся на несколько дней. В первую очередь Лев Николаевич принялся искать защиты и понимания при дворе. «Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом», — жаловался он тетушке Фрейлине Александре Андреевне, чрезмерно сгущая краски. «Не могу выходить из дома». Все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем. И на днях должен обвиняться и защищаться в суде перед кем? Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать. Седой бородой, 6 детьми, с сознанием полезной трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным, с презрением, которого я не могу не иметь к судам новым, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое. Невыносимо жить в России с страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравится, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом во строге. Но перестану злиться. Всю эту историю вы прочтете в печати. Я умру от злости, если не залью ее, и пусть меня судят за то еще, что я высказал правду. Расскажу, что я намерен делать и чего я прошу у вас. Спасение видится в эмиграции. Если я не умру от злости и тоски во строге, куда они, вероятно, посадят меня, я убедился, что они ненавидят меня, и решился переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечено. Жена смотрит на это с удовольствием. Она любит английское. Для детей это будет полезно. Средств у меня достанет. Я наберу, продав все, 1200. Сам я, как ни противна мне европейская жизнь, надеюсь, что там я перестану злиться и буду в состоянии те немногие года жизни, которые остаются, провести спокойно, работая над тем, что мне еще нужно написать. План наш состоит в том, чтобы поселиться сначала около Лондона, а потом выбрать красивое и здоровое местечко около моря, где бы были хорошие школы, и купить дом и земли. Для того, чтобы жизнь в Англии была приятна, нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне. И об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы верно сделаете это через ваших друзей. Если даже тетушка и пыталась помочь, чересчур порывистому, несмотря на возраст племяннику, то времени у нее на это не оказалось. Спустя 4 дня проблема разрешилась. «Простите меня, если я вас встревожил», — писал Толстой. «Но я не виноват. Я измучился в этот месяц как никогда в жизни и с мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучились со мною. Мне уже легче стало, когда я высказал вам и когда решил уехать. Нынче, сейчас, я получил письмо от председателя суда. Он пишет, что все мерзости, которые мне делали, была ошибка, и что меня оставят в покое. Если это так, то я никуда не уеду, и только прошу вас простить меня, если я вас встревожил. Как откровенно. Простите меня, если я вас встревожил, но я не виноват. Я измучился в этот месяц, как никогда в жизни, и с мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучились со мною. Годы меняют людей, но над эгоизмом время не властно. Принимая посильное участие в педагогической деятельности мужа, Софья Андреевна, тем не менее, была крайне недовольна тем, что Лев Николаевич совсем отошел от литературной деятельности. По ее мнению, толк от обучения крестьянских детей было гораздо меньше, чем от написания книг. Играли свою роль и денежные соображения. Большая семья требовала больших расходов. Кроме того, Софья Андреевна уже успела вжиться в роль жены и помощницы писателя, и ей было тяжело отказаться от нее. Все это привело к нарастанию отчуждения между супругами. Лев Николаевич вдруг с удивлением обнаружил, что его жена, мать его многочисленных детей, которую он когда-то склонен был считать идеальной спутницей своей жизни, на самом деле совершенно чужой ему человек. Уж не в этом ли печальном открытии крылись корни его апатии, его скептицизма, переходящего в нигилизм? Софья Андреевна, в свою очередь, страдала от своего затворничества, нескончаемой череды беременностей, все возрастающих хозяйственных забот. Ей не было еще и 30 лет, а выглядела она совершенной старухой, уставшей, отчаявшейся, разочаровавшейся во всем. Она ощущала себя погребенной заживо, вдали от света, ощущала себя жертвой, причем жертвой бессмысленной и бесполезной. Должно быть, Софью Андреевну снедала не меньшая тоска, чем Льва Николаевича, только вот за хозяйственными хлопотами некогда было ей предаваться. Взгляд, ненароком брошенный в зеркало, заставлял сердце сжиматься от горя. «Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива», — писала Софья Андреевна. «Я этого никогда не думала, а теперь уже поздно. И к чему бы и повела красота, к чему бы она мне была нужна? Мой милый маленький Петя любит свою старую няню так же, как и любил бы красавицу. Левочка привык бы и к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для нее избрал. Мне хочется всю себя вывернуть самой себе и уличить во всем, что гадко и подло, и фальшиво во мне. Я сегодня хочу завиваться, и с радостью думаю, что хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого и не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется новый кожаный пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать». Семейная жизнь и слезы в какой-то момент стали неотделимы друг от друга. И только дети были отрадой материнского сердца, доказательством того, что жизнь проходит не зря, а со смыслом. В одном из писем к Александре Толстой Лев Николаевич нарисовал портреты всех 6 на то время своих детей. Старший белокурый, не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении, и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата, я боюсь верить. Это слишком было бы хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался, и страдал в себе одном. Сережа умен, математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика, но гуше и рассеян. Самобытного в нем мало, он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, это 2 различных мальчика. Илья III. Никогда не был болен, ширококост, бел, румян, сияющ, учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив. Мое для него очень важно. Горячий виолен, сейчас драться, но и нежен и чувствителен очень. Чувствен, любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородины и гречневую кашу, у него губы щекотит, самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Все непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает. Еще крошкой он подслушал, что беременная жена чувствовала движение ребенка, Долго его любимая игра была то, чтобы подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать, улыбаясь, «Это бебечка». Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая «Бебечка». Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком. Почти, наверное, заведение будет первым учеником. Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя. Таня, 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь, и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательно иметь детей. На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе. Мы едем домой. Таня, спишь? Нет. О чем ты думаешь? Я думаю, как мы приедем, я спрошу у мама, был ли Леля хорош, и как я ему дам, и тому дам, и как Сережа притворится, что он не рад, а будет очень рад. Она не очень умна, она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину. 4 лев. Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю. 5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый и болезненный ребенок. Как молоко белое тело, курчавые белые волосики. Большие странные голубые глаза. Странные по глубокому серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок, будет страдать, будет искать, ничего не найдет, но будет вечно искать самое недоступное. 6-й Петр, великан, огромный прелестный бэби в чипце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит, но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой, а есть ли еще то, для чего нужен запас, не знаю. От этого я не люблю детей до 2-3 лет, не понимаю. От описания Лев Николаевич перешел к выводам. «Говорил ли я вам про странные замечания?» — спрашивает он тетушку. «Есть 2 сорта мужчин — охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей, бэби, могут брать в руки. Охотники имеют чувство страха, годливости и жалости к бэби. Я не знаю исключения этому правилу. Проверьте своих знакомых». Завершив работу над азбукой, Толстой вернулся к былому замыслу исторического романа эпохи Петра I, но довольно скоро отказался от него навсегда. Не вырисовывалась картина того времени, чужими и непонятными казались персонажи. «До сих пор не работаю», — писал он Николаю Страхову, с которым сдружился 17 декабря 1872 года. «Обложился книгами о Петре I и его времени. Читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника? На что не взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. И я не огорчусь, если ничего не выйдет». Лев Николаевич озаботился поисками новых идей. Как раз в то время до России докатилась европейская мода на психологические романы. В этой связи Лев Николаевич вспомнил недавнюю печальную историю одним из участников, который был его сосед и приятель Бибиков, владелец имения Телятинки, находящегося в 3 верстах от Ясной Поляны. Вдовец Бибиков сожительствовал со своей экономкой Анной Пироговой. По воспоминаниям Софьи Андреевны, это была высокая полная женщина с русским типом и лица, и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная. Когда Бибиков заявил Ане, что намерен оставить ее и жениться на гувернантке своего сына, несчастная женщина уехала к родным в Тулу. Однако спустя несколько дней она приехала на ближайшую к Телятинкам железнодорожную станцию Ясенки, ныне эта станция называется Щекино, откуда с посыльным отправила Бибикову письмо, которого тот не принял. «Вы мой убийца, будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. «Если хотите меня видеть, вы можете увидать мое тело на рельсах в Ясенках», было написано в письме. 4 января 1872 года в 7 часов вечера Анна Пирогова бросилась на рельсы под товарный поезд и была им перерезана пополам. Толстой, движимый странным любопытством, ездил смотреть, как ее скрывали. «Впечатление было ужасное и запало ему глубоко», — вспоминала Софья Андреевна. Самоубийство Анны Пироговой легло в основу нового романа Толстого. Примечательно, что в первой редакции романа главная героиня носила имя Татьяны. Софья Андреевна была счастлива. Муж начал писать роман, да еще из современной жизни, который, вне всякого сомнения, будет с интересом принят публикой. После долгого перерыва работалось взахлеб, в лед. «Я пишу роман, не имеющий ничего общего с Петром Первым», — писал Толстой Страхову 11 мая 1873 года. «Пишу уже больше месяца и начерно кончил. Роман этот, именно роман, первый в моей жизни, очень взял меня за душу. Я им увлечен весь. Персонажей по своему обыкновению Лев Николаевич брал из жизни, не забывая и про себя самого, выведенного под именем Левина». Он вспомнил даже о Митрофане Поливанове, несостоявшемся супруге Сони Берс. Именно поливановские черты легли в основу образа Вронского. Видимо, сосед Бибиков совершенно не смотрелся на страницах романа в качестве коварного соблазнителя и погубителя. Внешность Анны Карениной Толстой списал с дочери поэта Пушкина Марии Александровны Гартунг, увиденной им в Туле. Как и «Войну и мир» переписывала новый роман Софья Андреевна. Она радовалась тому, что муж снова занялся полезным для семьи делом. Она надеялась, что с началом работы над романом постепенно, сами собой, восстановятся былые приязненные отношения между ней и Львом Николаевичем. Но надежды так и остались надеждами. Погружаясь в творчество, Лев Николаевич все больше отдалялся от семьи. 9 ноября 1873 года от дифтерии умер младший сын Толстых Петя, тот самый огромный прелестный бэби. 9 ноября в 9 часов утра умер мой маленький Петюшка, болезнью горла, писала в дневнике убитая горем мать. Болел он 2 суток, умер тихо. Кормила его год и 2,5 месяца. Жил он с 13 июня 1872. Был здоровый, светлый, веселый мальчик. Милый мой, я его слишком любила, и теперь пустота, вчера его хоронили. И я не могу соединить его живого с ним же мертвым. И то, и другое мне близко, но как различно это живое, светлое, любящее существо, и это мертвое, спокойное, серьезное и холодное. Он был очень ко мне привязан. Жалко ли ему было, что я останусь, а он должен меня оставить? Лев Николаевич, судя по всему, переживал смерть сына не столь сильно. В день Петиных похорон он писал брату. «На другой день после твоего отъезда, то есть вчера утром, Петя умер, и нынче его похоронили. Его задушило горло, то, что они называют крупом. Нам это внове, и очень тяжело, главное, Соня». И сразу же переходил к типографским новостям и обсуждению предстоящего отъезда в Москву, уделяя этим событиям куда больше внимания, нежели смерти сына. Вчера же получил письмо из типографии, что 12-го выйдет издание. А нынче приехали Дьяковы. Дьяков едет нынче в Москву и оставляет Машу и Сафеш у нас. Мне лучше всего было бы ехать в Москву теперь. Соня не останется одна. Если можешь, поедем теперь, то есть послезавтра, 12-го. Ты или заедешь к нам, или съедемся на поезде. Отвечай, как и что. Скорее всего, ехать в Москву сразу же после похорон сына побуждали Толстого не какие-то срочные дела, а желание вырваться из пропитанной скорбью яснополянской атмосферы. Лев Николаевич не мог видеть заплаканную жену, представляющую собой ходячее напоминание о бренности всего живого. Он бежал в Москву от мыслей о неизбежности смерти, черных мыслей, способных снова вернуть его в пучину черной меланхолии. По возвращению в Ясную Поляну Толстой писал Фету. «Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешиться можно, что если бы выбирать одного из нас 8, эта смерть легче у всех и для всех. Но сердце, особенно материнское, это удивительное высшее проявление божества на земле, не рассуждает, и жена очень горюет. Ни слова о собственной скорби, только для жены очень тяжелое, и жена очень горюет. И это при том, что Лев Николаевич обычно был склонен, не скупясь, вываливать все свои переживания на друзей и близких. Достаточно вспомнить его слова из письма к Александре Толстой: «Мужским эгоизмом хотел, чтобы все хоть немного помучились со мною». 20 июня 1874 года, не дожив немного до своего 80-летия, умерла тетушка Туанет, в последние годы по болезни, не выходившая из своей комнаты. Ее смерть вызвала у Толстого смешанное чувство печали и облегчения, так как соседство с больной было ему неприятно. Болезни напоминали о смерти, а с той самой злополучной ночевки в Арзамасе Лев Николаевич всячески старался отгонять от себя подобные мысли. «Она умерла почти старостью», — писал он Александре Толстой, — «то есть угасла понемногу и уже года три тому назад перестала для нас существовать, так что, дурное или хорошее это было чувство, я не знаю. Но я избегал ее и не мог без мучительного чувства видеть ее. Но теперь, когда она умерла медленно, тяжело, точно роды. Все мое чувство к ней вернулось еще с большей силой. Она была чудесное существо». Проникнуто грустью и письмо к сестре, правда, грусть эта имеет эгоистическую подоплеку. Когда пришла смерть, как лицо ее мертвой просветлилось и просияло, так и воспоминания о ней, и ее не достает. А для меня это разорвалась одна из важных связей с прошедшим. Остались ты и Сережа. Анне Карениной Толстой отдавал далеко не все силы, часть их тратилась на педагогику. Внезапно он загорелся идеей создания в Ясной Поляне педагогического института, под который решил отвести один из двух флигелей и даже оборудовал его мебелью, столами и скамейками. Софья Андреевна была в ужасе от предстоящего нашествия, как она выражалась, мужиков и семинаристов. Но Бог миловал. Студентов набралась какая-то жалкая дюжина, отчего Лев Николаевич тут же охладел к институту и поспешил забыть о нем. В январе 1875 года первые 14 глав Анны Карениной были опубликованы в «Русском вестнике». Публика встретила роман хорошо, даже с восторгом. В 14 главах Анны Карениной, писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» романист Всеволод Соловьев, «мы нашли именно то, что составляет большую редкость в наше время. Мы нашли высокую простоту неподдельного искусства, полноту жизненной правды и тонкое чувство меры, составляющее одно из главнейших оснований художественности произведения, и совсем почти затерявшиеся в современной литературе. Я не только не ожидал успеха, но, признаюсь, боялся совершенного падения своей известности вследствие этого романа», — кокетничал Лев Николаевич в письме к Страхову 16 февраля 1875 года. «Искренно говорю, что это падение, я готовился к нему, не очень бы тронуло меня месяц тому назад. Я был весь и теперь продолжаю быть поглощен школьными делами, новой азбукой, который печатается грамматикой и задачником. Но теперь, очень недавно, я задумал новую поэтическую работу, которая сильно радует, волнует меня, и которая, наверное, будет написана, если Бог даст жизни и здоровья, и для которой мне нужна моя известность. Я очень-очень рад, что роман мой не уронил меня. Успех большой я не верю». В то время на семью Толстых обрушилось новое горе. Младший сын, 9-месячный Николай, заболел менингитом, была водянка мозга. «Семейное горе это, страшная мозговая болезнь грудного 9-месячного ребенка», писал в том же письме Толстой. «Вот четвертая неделя, что он переходит все фазы этой безнадежной болезни. Жена сама кормит и то отчаивается, что он умрет, то отчаивается, что он останется жив идиотом». Вслед за сообщением о болезни младенца, Лев Николаевич удивляется. «И странно. Чувствую такую потребность и радость в работе, как никогда». Спустя 4 дня несчастный малютка скончался. Вскоре Софья Андреевна, по обыкновению бывшей беременной, заболела коклюшем, заразившись им от своих детей. Осложнившаяся беременность закончилась преждевременными родами. Новорожденная девочка прожила всего несколько часов. Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальшь, смерть, ужас. «Ужасно тяжело было», — признался Толстой в письме к Фету. Череда смертей продолжалась. В канун Рождества, 22 декабря 1875 года, спустя 7 недель после смерти новорожденной дочери, так и оставшейся безымянной, умерла тетушка Пелагея Юшкова, переехавшая из монастыря, где она коротала свой век, в Ясную Поляну. Тетушка Пелагея поселилась в комнате недавно скончавшейся тетушки Туанет и вскоре последовала за своей предшественницей на небеса, успев перед тем изрядно помучить всех яснополянских обитателей и, в первую очередь, несчастную Софью Андреевну. Недаром ведь еще в 1858 году Лев Николаевич писал в дневнике: «С тетенькой Полиной мы сердиты друг на друга. Надо признаться, что она дрянь». Странно сказать, но эта смерть старухи 80 лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала, признавался Лев Николаевич Александре Толстой. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее. Он уже не причислял себя к верующим, разочаровавшись в религии как таковой. В том же духе Толстой писал брату. «Вообще была для меня нравственно очень тяжелая зима, и смерть тетеньки оставила во мне ужасно тяжелые воспоминания. Умирать пора, это неправда, а правда то, что ничего более не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно. Я пишу и довольно много занимаюсь, дети хороши, но все это не веселит нисколько». От всего пережитого Софья Андреевна тяжело заболела. Больше всего ее беспокоили сильные головные боли и кровохарканье, сопровождавшиеся потерей веса. Лишь благодаря хозяйственным заботам она не слегла, но чувствовала себя с каждым днем все хуже и хуже. «Я страшно устаю. Здоровье плохо, дыхание трудно, желудок расстроен и болит. От холода точно страдаю и вся сжимаюсь», — писала она в дневнике. Ей бы весьма кстати пришлась бы поддержка мужа или хотя бы его участие, но Лев Николаевич, как и прежде, вида больной жены не выносил. «Ужаснее болезни жены для здорового мужа не может быть положения», — откровенничал он в письме к писателю-славянофилу Павлу Голохвастову в середине марта 1876 года. В письме к Фету Толстой тоже жаловался на то, что из-за длительной болезни жены в доме у него нет благополучия, а в нем самом нет душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. «Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоевший мне роман». В конце концов Софья Андреевна была вынуждена отправиться в Петербург, чтобы проконсультироваться у придворного лекаря доктора Боткина, который отверг все страшные диагнозы, существовавшие в ее воображении, и посоветовал беречь нервы. Софья Андреевна воспрянула духом и по возвращении домой с еще большим усердием взялась за дела. Она пыталась передать часть своей энергии мужу, ведь ей так хотелось поскорее увидеть Анну Каренину полностью написанной. Но у Льва Николаевича работа над романом шла плохо. Дописывался роман совсем не так быстро, как начинался. Николай Страхов пытался подбодрить его, но в ответ получал отповедь. «И не хвалите мой роман». Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. «Мне надо завести такой пояс. Покажите мне искреннюю дружбу, или ничего не пишите мне про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно. Мерзкая наша писательская должность, развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя, и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не возвращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом». «Ну хорошо, я буду вам критиковать ваш роман», — отвечал Страхов. «Главный недостаток — холодность писания, так сказать, холодный тон рассказа. В целом, во всем течении рассказа мне слышна холодность. Но ведь это только мне, человеку, который, читая, почти слышит ваш голос. Затем или вследствие того... Описание сильных сцен несколько сухо. После них невольно просятся на язык несколько пояснительных или размышляющих слов, а вы обрываете, не давая тех понижающихся и затихающих звуков, которыми обыкновенно оканчивается финал музыки. Далее. Места смешные и недовольно веселы, но зато если рассмешат, то рассмешат ужасно. Я за вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которой вы, великий мастер, делаете эту работу. И все-таки выходит то, что должно выйти от великого мастера. Все верно, все живо, все глубоко». 9 декабря 1876 года Софья Андреевна делилась радостью с сестрой Татьяной. «Анну Каренину мы, сколь трогательно это мы, Аша, пишем, наконец-то, по-настоящему, то есть не прерываясь. Левочка оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по новой главе. Я усиленно переписываю, и теперь далее под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал 3-го дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки. 13 января 1877 года Александра Толстая сообщала племяннику о впечатлении, произведенном его новым романом в Петербурге. «Все утонули в упоении этих последних глав. Всякая глава Анны Карениной подымала все общество на дыбы, и не было конца толкам, восторгам и пересудам, и спорам, как будто дело шло о вопросе каждому лично близком. «Успех последнего отрывка Анны Карениной тоже, признаюсь, порадовал меня», писал Толстой Страхову 26 января 1877 года. «Я никак этого не ждал, и право удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать с плеча, что попало, а делаю какой-то самому мне почти непонятный выбор. Это я пишу искренне. Как ни пошло это говорить, но во всем в жизни и в особенности в искусстве нужно только одно отрицательное качество – не лгать». Далее Лев Николаевич разъяснял разницу между ложью в жизни и ложью в творчестве. В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью. Но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно или радостно. Но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается. Находились, впрочем, и недовольные романом. Так, например, газета «Одесский вестник» писала. «Читая графа Толстого, удивляешься, как этот могучий, оригинальный и весьма симпатичный талант не может подняться хоть сколько-нибудь выше ординарного и намозолившего нам глаза уровня психологических наблюдений. Как этот талант не может выбиться из узкой колеи, естественных рамок этих наблюдений, рутинных страстей и побуждений великосветского мирка». Суровый критик творчества Льва Николаевича не пожелал открыть своего имени, скрывшись за инициалами ZZZ. Известный в то время литературный критик Александр Скобичевский выражался куда резче. Уже первая часть романа возбудила некоторое разочарование и немалое недоумение. Неужели это роман того самого графа Толстого, который написал «Войну и мир»? Вторая часть не имеет ни одной страницы, которая выкупала бы недостатки целого и напоминала бы нам прежнего Льва Толстого. Но третья часть вызвала во всех уже не одно недовольство, а положительное омерзение. Скобичевский подробно разъяснял свою точку зрения. Искусство имеет право изображать все, что ему угодно. Но дело только в том, что во все, что оно изображает, оно должно вносить человеческую мысль. Все те явления жизни, которые изображает граф Толстой в своем романе, по большей части принадлежат к чувственным элементам человеческой природы, и так как изображения эти не одухотворены никакой мыслью, или если и проглядывает кое-где какая-нибудь мысль, то слишком мелкая и вялая, чтобы увлечь и занять нас, то все подобного рода явления и возбуждают в вас одно омерзение. Но верх омерзения представляет изображение любви Анны Карениной и Вронского. Граф Толстой возводит Анну Каренину и Вронского на ходули героизма, их плотоядную похотливость представляет в виде какой-то колоссальной роковой страсти. Подобные выпады Лев Николаевич попросту игнорировал. Работу над Анной Карениной Толстой закончил лишь в конце мая того же года. Однако заключительная часть Анны Карениной не появилась в «Русском вестнике», где печатались все предыдущие. Причиной послужило то, что редактор «Русского вестника» Катков не разделял выраженных в окончании романа взглядов на добровольческое движение в пользу восставших сербов и стал упрашивать автора смягчить некоторые места, а какие-то вычеркнуть совсем. Места, в общем-то, были совершенно некрамольные. Вот, например, «Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом». Толстой взъярился и наотрез отказался вносить текст правки. Он отобрал у «Русского вестника» рукопись в последней части романа и, следуя совету Страхова, выпустил ее отдельным изданием в знакомой уже типографии Риса. Книжка вышла в начале июля. Уязвленный Катков попытался устроить Толстому пакость, напечатав от имени редакции в пятом номере «Русского вестника» за 1877 год следующую заметку. В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено окончание следует, но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию, и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа. Эта выходка не так уж сильно расстроила Льва Николаевича. По свидетельству Татьяны Кузьминской, он позлился 3 дня и потом решил, что смиренномудрие — главное. Сохранилось полное сарказма письмо, написанное Толстым под впечатлением поступка Каткова в редакцию газеты «Новое время», но так и не отправленное. Это мастерское изложение последней, ненапечатанной части Анны Карениной, говорилось в нем, заставляет пожалеть, зачем редакция «Русского вестника» в продолжении 3 лет занимала так много места в своем журнале этим романом. Она могла бы с такой же грациозностью и лаконичностью рассказать весь роман не более как в 10 строчках. Верный друг Страхов одобрил поведение Толстого. «Я видел, как вы приняли первую выходку Каткова», — писал он, — «как взволновались и потом прогнали от себя дурное чувство. Очень мне это понравилось». Софья Андреевна не смогла остаться в стороне. Она написала в «Новое время» свое письмо, правда анонимное, за подписью «ГС». Письмо было опубликовано. В нем, в частности, говорилось: «Так как я считаю весьма неудовлетворительным лаконическое изложение неприобретенного, но прочтенного редакцией конца романа, то утешение всем нам, читательницам и читателям, могу сообщить из самых верных источников, что последние главы печатаются отдельной книжкой и появятся в самом непродолжительном времени». «Мы все одобряли, и Левочка остался доволен», — писала о поступке сестры Татьяна Кузьминская. Окончательный вариант романа «Анна Каренина» вышел в 3 томах в 1878 году. Заканчивался он мыслями Левина: «Также буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, также буду стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, также буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, также буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее». В сознании Толстого начал происходить перелом.